На следующий день очень рано Жюльен уже был за несколько лье от Парижа и стучался в дверь сурового янсениста. К своему великому удивлению он нашел, что исповедь его не слишком поразила аббата. «Пожалуй, я должен сам себя упрекать за это», — говорил аббат, скорее озабоченный, чем раздраженный. «Я догадывался о вашей любви. Мое расположение к вам, несчастный юноша, помешало мне уведомить отца». «Что он предпримет?» — спросил с живостью Жюльен. В эту минуту он любил аббата, и неприятная сцена с ним была бы ему очень тягостна. «Я вижу три исхода», — продолжал Жюльен. «Во-первых, господин де ля Моль может меня убить». И он рассказал о записке, оставленной маркизу. «Во-вторых, он может заставить графа Норбера убить меня на дуэли». «И вы бы приняли его вызов?» — сказал взбешенный аббат, вскочив с места. «Вы не даете мне закончить. Конечно, я бы никогда не стал стрелять в сына моего благодетеля. В-третьих, он может меня удалить. Если он мне скажет, уезжайте в Эдинбург, в Нью-Йорк, я повинуюсь ему беспрекословно, тогда можно будет скрыть положение мадемуазель де ля Моль, но я не потерплю, чтобы погубили моего сына». «Будьте уверены, что это первое, что придет в голову этому развращенному человеку». Между тем в Париже Матильда была в отчаянии. Она видела с отцом около 7 часов утра. Маркиз показал ей записку Жюльена, а она боялась, как бы он не нашел более благородным покончить с собою. «И не спросив меня, — говорила она с гневной скорбью, — если он умрет, я также умру, — сказала она отцу. Вы будете виновны в его смерти. Ведь, может, она вас порадует. Но, клянусь, я надену траур и публично заявлю, что я вдова Сорель. Разошлю всем объявление его смерти. Будьте уверены, я не обнаружу ни трусости, ни подлости». Любовь ее доходила до безумия. В свою очередь господин де ля Моль был поражен. Он начал смотреть на события несколько хладнокровнее. За завтраком Матильда не показывалась совсем. Маркиз почувствовал огромное облегчение. В особенности он был польщен тем, что она, по-видимому, ничего не сказала матери. Жюльен вернулся к полудню. Слышно было, как стих во дворе перестук копыт. Едва он соскочил с лошади, Матильда прислала за ним и бросилась ему на шею почти на глазах у своей горничной. Жюльен не совсем разделял этот порыв. Из долгого совещания с аббатом Пираром он вышел настроенный крайне расчетливо и дипломатично. Его воображение поутихло после расчета вероятности. Матильда со слезами на глазах призналась ему, что видела его предсмертную записку. «Мой отец может передумать. Сделайте мне одолжение. Уезжайте тотчас в Вилекье. Оставьте дом, пока еще не встали из-за стола, и снова садитесь на лошадь». Жюльен стоял с разочарованным холодным видом. Она не преминула разразиться слезами. «Предоставь мне вести наши дела», — воскликнула она, страстно обнимая его. «Ты отлично знаешь, как я неохотно расстаюсь с тобою. Пиши мне на имя моей горничной. Пусть адрес будет написан чужой рукой. Я же буду писать тебе целые тома. Прощай. Беги». Это последнее слово задело Жюльена, однако он повиновался. «В этом что-то роковое», — подумал он. «Даже в лучшие моменты эти люди ухитряются меня оскорбить». Матильда с твердостью отвергла все благоразумные проекты своего отца. Она не желала вести никаких переговоров иначе, как на следующих условиях. Она сделается госпожой Сорель, будет жить скромно со своим мужем в Швейцарии или у своего отца в Париже. Она окончательно отвергла мысль о тайных родах. «Этим я открыла бы возможность клеветать на меня и бесчестить меня. Через 2 месяца после свадьбы я поеду путешествовать с мужем, и легко будет уверить всех, что мой сын родился в должное время». Сначала эта твердость вызывала у маркизе вспышки бешенства, но в конце концов заставила его поколебаться. «Вот», — сказал он дочери в минуту умиления, — «вот тебе дарственное на 10 000 ренты». «Пошли ее твоему Жюльену, и пусть он поскорее примет меры, чтобы я не мог отнять ее у вас». Повинуясь Матильде, властолюбие которое он знал, Жульен напрасно проехал 40 лье. Он побывал в Вилле-Кье, где занялся проверкой счетов фермеров. Благодеяние маркиза заставило его вернуться обратно. Он отправился просить приют у аббата Пирара, который за время его отсутствия сделался самым полезным советчиком Матильды. Каждый раз, когда маркиз обращался к нему, он доказывал ему, что всякое другое решение, кроме публичного брака, будет преступлением в глазах Господа Бога. Счастью, — прибавлял аббат, — в этом случае житейская мудрость сходится с религией. Можно ли было рассчитывать, зная пылкий характер мадемуазель де Ламоль, что она сохранит тайну, насильно ей навязанную? Если вы не согласитесь на открытое венчание, общество гораздо дольше станет заниматься этим неравным браком. Следует объявить все сразу, чтобы не оставалось никаких подозрений на какую-либо тайну. — Это верно, — сказал маркиз задумчиво. — При такой системе разговор об этой свадьбе через 3 дня покажется болтовней пустословов. Надо будет воспользоваться какой-нибудь важной антиякобинской мерой правительства, чтобы под ее прикрытием все уладить. 2 или 3 друга господина де Ламоля были одного мнения с аббатом Пираром. По их мнению, самым большим препятствием являлся решительный характер Матильды. Но после всех этих прекрасных рассуждений маркиз все же не мог примириться с мыслью, что его дочь должна будет отказаться от права на табурет. Он старался припомнить всевозможные хитрости и проделки, бывшие в ходу во время его молодости. Уступить необходимости, бояться закона, казалось ему нелепым и позорным для человека его положение. Теперь он дорого платил за свои волшебные мечты, которые он лелеял в течение 10 лет насчет будущности этой любимой дочери. «Кто бы мог это предвидеть?» — думал он. «Девушка с таким гордым характером, с таким возвышенным умом, гордящаяся еще больше меня своим именем, руку ее у меня уж давно просили самые знатные люди Франции. Приходится отказаться от всякого благоразумия. Этому веку точно предназначено все смешать. Мы идем к хаосу».